сощурились тиски, когда рука судьбы ушла из правил. Я смерть свою изрезал на куски, посолил, поперчил и зашарил. Питаюсь только ей, поломки в день. Так вкусно, только есть одна задачка. Что будет красоваться на плите в тот день, когда закончится заначка? А вот конец смешного пути грубой малярной кистью. Крашу холсты прошлых картин, мне не нужны их краски. Лишняя боль, лишняя память, зачем только с их подсказки. А лица кричат беззвучно, новый мазок, нету лица, нет, мне не будет скучно. Вникнуть разок в роль мертвеца, не поминайте лишен. Полный стакан выпейте в память о том, кто пил так тихо. Станция длинной тени, мокрый перрон, поезд ушел, а нет никого на сцене. Боже, как тихо, как хорошо. Постарайтесь мгновение, дай мне уйти, дай мне разрушить хоть раз закон сохранения.